Узкий переулок с длинными и высокими поленницами вдоль заборов, с двумя серыми полосами от машинных колес, выдавленными на зеленой траве, был прямым, словно отчеркнутым по линейке. Шаги по невысокой, не набравшей еще силу траве, были неслышными. В самом переулке тоже покоилась тишина. Степану показалось, что он идет к кладбищу. Испуганно глянул в левый край переулка и замер. Он не увидел знакомой двускатной крыши и старого выдолбленного из осины скворечника на высоком шесте. Вместо крыши, вместо скворечника зияло ничем не занятое пространство, и дико было видеть прямо из переулка пологий берег Незнамовки. Самую речку, широкий луг за ней и даже то место, где в густой дымке, подсвеченный солнцем, луг сходился с небом. Не веря глазам, Степан вплотную подошел к забору и остолбенел. Его родной избы не было. На том месте, где она стояла, густо щетинилась молодая крапива. В крапиве лежали гнилые доски, из них торчали гнутые ржавые гвозди. Валялись битые задымленные кирпичи из разваленной печки, смятый железный обут от кадушки, ухват с обломленной ручкой. Останки исчезнувшей избы, стоявшей на этом месте много-много лет. Степан осторожно обошел вдоль забора. Калитки не было. Два столба, на которых она висела, перехлестывались крест-накрест старыми плахами. Он перелез через них, больно обжарился крапивой и двинулся дальше. Под туфлями хрустко заскрипел битый кирпич. В серой мешанине выцветшие звездки, глины от штукатурки и земли что-то тускло блеснуло. Степан наклонился и поднял маленькое зеркальце на железной подставке. Подставку испятнала рыжая ржавчина. Само зеркальце с угла на угол расчеркивала широкая трещина. Он боязливо поднес зеркальце к лицу и глянул. Глаза были испуганные и бегающие. Старый шрам налился кровью, а само лицо, наискось от правого виска и до левой скулы, пересекала черная кривая трещина. Степан отдернул зеркальце, но не бросил его, вплотную сдвинул две половинки, круче загнул жестяные скобки, и трещина сжалась. Хотел еще раз посмотреться и не решился. Раньше зеркальце стояло на комоде. Маленький Степан любил подставлять его под солнечный луч, луч отскакивал веселым зайчиком, и яркое пятно можно было направить в самый темный угол, куда угодно. Сунул зеркальце в карман и лихорадочно стал искать в крапиве среди обломков кирпича, кусков штукатурки и гнилых досок еще какую-нибудь вещь, хоть самую малую и ненужную, но чтобы он ее помнил. Однако больше найти ничего не смог. Изба исчезла, а вместе с ней исчез целый мир. Степан помнил его на цвет и на запах, помнил прохладные сенки со скрипучей половицей у порога, темную кладовку, где всегда стоял сухой запах пыли и муки. Из кладовки по лестнице можно было подняться на чердак. Там удушливо пахло березовыми вениками, развешанными на длинной жерди, а на бревнах и стропилах лежала мягкая пыль. Еще были в избе две комнаты, широкая русская печка и тесный куть возле нее, две лавки, задернутые старенькими занавесками. Под лавками стояли по осени печеные тыквы. Кажется, ничего слаще он потом не едал. На печке, на ее широких кирпичах, зимой сушились пимы, и там, на старых теплых фуфайках, особенно покойно и крепко засыпалась после бегания на морозной улице. В комнате стояла кровать с блестящими металлическими шишками, на кровати горкой лежали тугие подушки самых разных размеров, вышитая накидушка и цветастые покрывала. все кануло, исчезло, растворилось. Степан потерянно озирался и разводил руками, словно летел в пустоте и хотел зацепиться хоть за какую-нибудь опору, но зацепиться было не за что. Крапива и та еще не подросла, до колена не доставала. Он напряженно вслушивался, пытаясь оживить и воскресить в памяти материн голос, услышать его, как наяву, но голос не приходил. Он исчез вместе со стенами, в которых хранился. Когда их рушили, с размаху всаживая железные ломы, голос отчаянно цеплялся за каждую щелку, за каждый угол и паз, но ломы свое дело знали и отворачивали одно бревно за другим, крошили штукатурку и вышибали оконные косяки. Каждое бревно, каждая доска, каждый косяк, падая на землю и вскидывая вверх пыль, отрывали и уносили с собой, разбрасывая в воздухе частицу голоса. Рвали до тех пор, пока он не потерялся. Теперь не дозовешься. Еще никогда не был Степан таким одиноким и сиротливым, как в эти минуты. На останках родной избы, под темнеющим к вечеру небом. Тупо глядел себе под ноги, сжимал в кармане маленькое зеркальце с железной подставкой. Колени мелко и ознобно тряслись. — Здорово, сосед! Голос был громкий, чужой. Степан медленно обернулся. На него смотрел из-за забора, прищуривая глаза, Бородулин, крепкий и осадистый мужик лет 60 с багровыми решаями на щеках и на шее. Дом Бородулина стоял наискосок от бывшей избы Берестовых, и хозяин, наверное, увидел Степана из окна. Бородулин был в широкой клетчатой рубахе, в армейских галифе и в комнатных тапочках на босу ногу. Стоял крепко. Степан взглянул еще раз на пустое место и пошел к забору. Под его туфлями снова заскрипели битые кирпичи. Как встретили, так и проводили. Перелез через забор и за руку поздоровался с Бородулиным. Тот перестал щуриться, оглядел Степана с ног до головы, кашлянул в матерый кулак и заговорил извиняющимся голосом. — Ты, Степан! Не серчай, избу-то я свел на дрова, да на столбы вон, для загородки, хлев еще подновил. Вот. Ты же сам говорил, мне нужна изба, забирайте, кому надо. Степан кивнул. Помню, помню. Ладно, дело сделано, чего уж. А сам чуял, как щеки и скулы наливаются у него горячим румянцем, и чтобы не выдать своей растерянности, не показать ее Бородулину, торопливо попрощался и круто повернул к речке. На берегу Незнамовки бросил под ветлой пиджак, привалился на него боком, прижался головой к комлю, хотел заплакать. Но плакать он, оказывается, разучился и смог лишь невнятно сквозь стиснутые зубы зло выругаться. Сам все сделал, сам, никто не брал за глотку и не тряс за грудки. Ничего теперь не исправить и не переделать. Время назад не крутнешь. Степан глухо мычал, матерился сквозь стиснутые зубы и стукался головой в комель ветлы. Крепкое дерево едва слышно отзывалось. Собираясь в малинную, Степан даже представить себе не мог, что вернется на пустое место, что оно будет маячить перед глазами, как немой укор. Со злобой вглядывался в себя прежнего. И чем внимательнее вглядывался, тем больше его брала оторопь. Если бы не Лиза, если бы не их шальная встреча, куда, до каких отметок он бы докатился? Страшно было представить. Но он заставлял себя заглядывать в самую глубину, где уже маячило дно. К ночи резко похолодало, и всю округу безудержно заполнил густой запах цветущей черемухи. Большие раскидистые кусты плыли в темных сумерках, как белые острова, плыли и не могли уплыть. Их белый свет не тускнел даже в темноте. В небе высеивались звезды, к его середине ползла луна, и все это, зыбко покачиваясь, отражалось в Незнамовке, которая тихо и неслышно стекала в обь. Степан спустился к реке, сунул руки в холодную воду, пальцами ощутил едва заметный ее напор, и от этого прикосновения холодной текучей воды ему стало чуть легче. Закатал рукава рубашки, уперся ладонями в песчаное дно и долго пил, пришлепывая губами. Пил жадно, взахлеб, словно после долгого пути его истомила жажда. В доме у Шатохиных еще не спали. Окна с наглухо задернутыми занавесками светились, и на летней кухне горела маленькая подслеповатая лампочка. Лида, уже переодетая в домашнее платье, домывала грязную посуду. Услышала стук калитки, шаги Степана по деревянному настилу и выглянула в дверь. — Пришел Степа, а я уж забеспокоилась, где, думаю, пропал. Сергуня телевизор смотрит, Коля уехал, Саня домой ушел, все разбрелись. Пока не забыла... Просил тебя Коля заехать к нему, разговор, говорит, есть. Ты, Степа, съезди, он мужик хороший, командовать, правда, любит. Да ты проходи, чего встал, чаю попьем. Чистая посуда между тем была расставлена по местам, клеенка на столе насухо вытерта, и на газовой плите, попискивая, уже закипал чайник. Покрепче заварить? Да ты, Степа, не хмурься, гляди веселей. Я тебе сразу хотела про избу сказать. Да вот... Полегчает. Я по себе знаю, что полегчает. Я вот когда про Сергуню услышала, день черный сделался, думала, что и не выправиться. А ничего. И ты, Степа, не отчаивайся. Да ты пей чай, варенье вот бери. Знаешь, сидела сегодня, смотрела на вас на всех и думала, какие разные стали. Такие разные, что если бы не детство общее, мы бы никогда вместе не собрались. Саня вон особенно. Сергуня злится на него, терпеть не может. Я говорю, ты пойми сначала, пойми, а уж потом осуждай, слушать не хочет. Разговорилась я, тебе ж спать надо, с дороги, да целый день на ногах. Пойдем, я постелила, а если хочешь, телевизор Сергуни погляди. Лида его ни о чем не расспрашивала, и Степан был ей благодарен за это. Стянул с себя пиджак и сгорбился от усталости, от всего увиденного и услышанного за этот длинный бесконечный день. Пережитое навалилось на него сразу, комом, голова загудела, и он осоловел. — Степа, — позвала его с крыльца Лида, — иди, я покажу, где постелила. Переломил усталость и вышел из кухни. Лида провела его в маленькую комнатку, где на узком диванчике аккуратно была застелена чистая постель. Глаза у Степана сами собой закрывались, но он разулся, стянул носки и босиком прошел в соседнюю комнату, где работал телевизор. Посреди комнаты стояло большое глубокое кресло, и из-за его спинки, накрытой цветным ковриком, виден был широкий затылок Сергея, подстриженный коротко, как у новобранца. На полу лежали коричневые лакированные протезы и холодно, тускло отражали яркий свет сильной лампочки сотки. В руках Сергей держал топор с белым, недавно насаженным березовым топорищем и наждачкой счищал последние заусенцы. Вдруг он остановился и замер. Топор в его руках дрожал, и яркий отблеск неверно колебался на остро заточенном лезвии. Только теперь Степан разглядел, что лицо у Сергея белое, под цвет волос, кожа на широких скулах туго натянулась и готова была вот-вот лопнуть. «Степа!» — прерывистым, свистящим шепотом позвал его Сергей, не поворачивая головы, не шевелясь, словно закаменел. «Ты глянь! Глянь на этого!» Шепот его становился с каждым словом тише и тише, словно он боялся спугнуть на экране маленького толстого мужчину в больших роговых очках с усиками под хрящеватым носом и со взбитым, заваривающимся на бок хохолком, который ненадежно прикрывал продольную лысину. «Вины мы с себя не снимаем. Да, тысячу раз были неправы, сделав роковой шаг, но мы же сами и оказались главными жертвами этого рокового шага. Мужчина стискивал пухлые руки, переживал их к груди, наваливался на низкий столик и подавался вперед, едва не прикасаясь губами к черному микрофону, стоящему перед ним. Говорил он быстрой скороговоркой, проглатывая отдельные звуки, и поэтому казалось, что в каждом слове недостает чего-то очень важного. Роговые очки сползли, мужчина суетливо подтыкивал их указательным пальцем, отваривался на спинку кресла, делал передышку и снова подавался вперед. Качаясь туда и обратно, он походил на круглую пластмассовую куклу, которую сильно толкнули, и она теперь никак не может остановиться. «Я остался без работы, и когда меня в самом буквальном смысле выбросили на улицу, я вынужден был... Понимаете, я был вынужден, чтобы элементарно не умереть с голоду, чистить мусорные ящики. Дипломированный специалист чистит мусорные ящики. Для нас это звучит дико, непонятно, а мне пришлось постигнуть это на своем горьком опыте». Чем дальше он говорил, тем становился уверенней и спокойней, реже откидывался на спинку кресла, а потом и совсем перестал, сел прямо и голос отвердел. Мужчина уже не стискивал пухлые руки, не прижимал их к груди, а сцепил пальцы и широко, твердо расставил локти на столике. Очки больше не сползали, сидели на хрящеватом носу прочно. Мужчина уже не сыпал скороговоркой, а говорил внятно и с расстановкой. Сергей хватался правой рукой за бок, шарил ладонью, пытаясь уцепить какой-то предмет, но на боку ничего не было, и он бессильно опустил руку. Вжался в кресло и замолчал. Тяжелые скулы закаменели, широкий седой затылок неподвижно застыл над спинкой кресла, а яркий отблеск колебался на лезвии дрожащего топора. На экране между тем появилась дикторша, предложила послушать эстрадный концерт. Над круглой блестящей сценой замигали разноцветные кругляши фонарей, клубами полез белесый дым. Растрепанный, длинноволосый ударник, дергаясь головой и плечами одновременно, перекосив лицо и жутковато закатив глаза, выбил палочками скачущую дробь, вскинулся с места и начал лупить по тарелкам методично и равномерно, как отлаженная машина. Бу-бу-бу-бу. Дрогнули и завыли гитары, наращивая звук. Один из гитаристов, одетый по-женски и с женской тщательностью, с завитыми кудрями до плеч, с накрашенными глазами, закачался на полусогнутых, подрагивающих ногах, повиливая задом, задергал струны, и равномерное буханье прорезало тонким визгом, похожим на полет пули. «Пиу!» Гитарист запел, подлаживаясь под взвизги струн, запрокинув голову, широко раздевая розовый рот. Камера наплывала вплотную, ожидалось, что она подвинется еще ближе, и тогда можно будет разглядеть гланды. Клубился дым, на сцене дергались и сгибались люди. Меняя свет, вспыхивали и гасли кругляши фонарей. Все было так зыбко и неустойчиво, словно в приснившемся кошмаре. Хотелось стряхнуть головой и избавиться от наваждения. «Степа! А там пацаны! Пацаны гибнут! Степа! Как мы живем?» Белая голова Сергея дернулась, он поджал култышки ног и, забыв о том, что это лишь култышки, а не сами ноги, попытался вскочить на них, не удержал равновесия и, смаху опрокинув тяжелое кресло, грохнулся на пол. Сергей лежал ничком, зажав ладонями голову. Степан бросился к нему, ухватил за плечо и перевернул. Лицо у Сергея было спокойным и белым, словно его посыпали сухой известью. «Что тут?» Лида вбежала в комнату, ахнула и упала на колени перед мужем. «На кровать его давай, на кровать, быстренько!»